Если он оттуда, значит странный ковбой. Разные люди, но все чувствуют боль. Помогите заменить ее на любовь. Просто стагнируете, как игра в гольф. Если он оттуда, значит странный ковбой. Разные люди, но все чувствуют боль. Помогите заменяю содержимое по мере взросления. Знаю, есть пружина и ее предел давления. Сердце страшилы, но мозг растения. Не люблю силу, даже армию спасения. Садики я понял, что такое форс. Слушали нам легкие мы голые по торс. Строили по списку, начиная с буквы Г. Сначала о врачах, если речь про ДР. Что-то резали, воздух что-то резали. Ноздри, чтобы делать броски. Вижу красоту в уродстве, а хочу наоборот. Я же сам не выбирал, из пружин круговорот. Просто попну одырал. Стоп, кто сейчас подумал, я реально так скажу. И надеюсь, что под улом не изменится маршрут. 5, 4, 3, в целом не суть. Не перейду на крик, его тоже боюсь. Не уверен в себе, как и все временами. Сейчас не уверен, значит нужно внимание. Всегда что-то новое, вечный студент. Но мне просто говорить, как под присягой на суде. По-доброму рад, что вы тоже в игре. Знаю, что кому-то не нужен прогрев. Но мне нужен прогрев. Это прелюдия, типа видишь портрет. Надеюсь, не иллюзия. Далекий от всех, как страна фантазма. Но так многим близок, живу не напрасно. Запись кассет, смотрю для контраста. Понедельник, рассвет, я опять заигрался. Просто стагнируете, как игра в гольф. Если он оттуда, значит сраный ковбой. Разные люди, но все чувствуют боль. Помогите заменить ее на любовь. Просто стагнируете, как игра в гольф. Если он оттуда, значит сраный ковбой. Разные люди.